Эпизод второй. «Я, вероятно, вам не нужен», – сказал извиняющимся тоном Брайан Истли, появляясь в дверях и нерешительно останавливаясь у порога. «Строго говоря, я даже не член семьи». «Позвольте, вы мистер Брайан Истли, супруг мисс Эдит Кракенторп, которая скончалась 4 года назад. Все верно?» «Очень приятно, что зашли, мистер Истли, в особенности, если располагаете сведениями, которые могут, на ваш взгляд, нам быть полезны». «В том-то и суть, что нет. Хотя жаль. Какая-то дикая история, правда? Приехать сюда, тащиться посреди зимы на свидание в промозглый старый амбар? Нет. Лично я сказал бы, увольте». «Действительно, много непонятного», — согласился инспектор Крадок. «А правда, что она иностранка? Ходят такие слухи». «Вам этот факт о чем-нибудь говорит?» Инспектор поднял на него пытливый взгляд, но лицо Брайана продолжало хранить добродушно рассеянное выражение. «Да нет, как раз ни о чем». «Возможно, француженка», — со значением вставил инспектор Бэкон. Брайан слегка оживился, в голубых глазах его блеснул интерес, рука потянулась расправить пышные светлые усы. «Вот как? Развеселый Париж!» — он покрутил головой. «Тогда тем более полный абсурд. Вся эта возня по амбарам, то есть? У вас никого больше в саркофагах не убивали? Может, из этих кто-нибудь со сдвигом, закомплексованных, вообразил себя Калигула и тому подобное?» Инспектор Крэдок не потрудился даже опровергнуть это предположение. Взамен спросил, как бы между прочим, «Ни у кого в семье нет связи или, как бы это выразиться, привязанности во Франции? Вы не знаете?» Брайан сказал, что кракенторпы не слишком падки на увеселение определенного рода. «Гарольд связан с солидным браком, женушка с рыбьей физиономией, дочка какого-то обедневшего лорда. Альфреда, по-моему, не слишком занимают дамы, всю жизнь посвятил сомнительным сделкам, которые обычно добром не кончаются. За Седрика на Ивиси наверняка готова в огонь и в воду не одна испанская сеньорита. Седрик для женщин неотразим. Ходит не бритый, не мытый, не понимая, почему прекрасный пол находит это привлекательным. Но, как видно, находит. Простите, кажется, от меня не очень-то много пользы, да?» Он усмехнулся. «Имеет больше смысла привлечь к этому делу Александра. Они с Джеймсом Стодортуэстом учинили сейчас крупномасштабный поиск улик. Ручаюсь, что-нибудь дораскопают». Инспектор Крадок выразил надежду, что так и будет, после чего поблагодарил Брайана Истли и сказал, что хотел бы побеседовать с мисс Эммой Кракенторп.